Мы не покушаемся на мораль Евангелия и на метафизические истины, выраженные в частности Евангелием от Иоанна, которые вневременны и, если угодно, священны. Речь идет лишь о фоновых или знаковых подробностях жизнеописания Христа, в которые Церковь принимает в качестве исторического факта, в том числе с известными «чудесами» в кавычках, тогда как мистики в них усматривают признаки, например, астросимволизма. В этом смысле можно вполне согласиться с отцами Церкви, что святость и величие Христа основываются вовсе не на текстах Евангелий, а на вере, предании и опыте верующих. Иначе говоря, что богодухновенность Священного Писания скорее в духе, а не в букве текста, ибо не может же «богоданный» в кавычках текст иметь столь громадное число ошибок в датировке прошедших событий или в описаниях местности, где эти события совершались, что было установлено и доказано дотошными исследователями. Другими словами, Евангелие с мифологическими историями об Ироде, избиении младенцев и прочем, как две капли воды, похожими на аналогичные рассказы о Кришне или даже о Пифагоре и Аполлоне Тианском, не являются историческими свидетельствами описываемых в них событий, по меньшей мере в части их мифологической датировки. Астрологическая обусловленность евангельских событий, принятая и в иных мифологиях, слишком очевидна. Примечание. Так, если рождение евангельского Христа происходит точно в день зимнего солнцестояния, а воскресение в день весеннего равноденствия, то другой евангельский персонаж, Иоанн Креститель, согласно представлениям Церкви, рождается почему-то именно в день летнего солнцестояния и показывает на более ранние времена для евангельской драмы. Примечание. Датировка наступления эпохи рыб, с которой связывают рождение Иисуса, в различных источниках называется по-разному. Блаватская относит ее к 255 году до нашей эры. Она приводит комментарий Массея астрологического глифа, используемого в Евангелии. Пещера, указанная Евангелием, могла быть местом рождения Мессии. В скобках, согласно символизму данной аллегории А.В., лишь в промежутке между 2410 и 255 годом до нашей эры. Блаватская, заметки по поводу эзотеризма христианской догмы Аббата Рока. Блаватская также писала: «Иисус был назван рыбою, так же как Вишну и Вакх. Спаситель человечества есть лишь монограмма бога Вакха, который тоже именовался рыбой. Святой Августин говорит об Иисусе: он есть рыба, которая живет в водах. Христиане в своих священных мистериях называли себя малыми рыбами. Пис цикули. Такое множество рыб в воде, и все они спасены одной великой рыбой, говорит Тертуллиан о христианах и Христе, и Церкви. Но при этом она, Блаватская, возражала против присуждения христианскими мистиками одному лишь евангельскому Христу знака рыбы, ибо самонадеянно утверждать, что природа имела в виду лишь Иисуса Христа, создавая свои созвездия. Тем не менее, она не отрицает, что данный знак связан с историческим Иисусом, характеризуя его как одного из нескольких реформаторов мира. Однако для мистиков, по мнению Блаватской, это созвездие рыб сияет как символ всех прошлых, настоящих и будущих духовных спасителей. Вместе с тем нужно отметить, что разительное сходство героев легенд и священных писаний вовсе не исключает возможности существования того или иного подлинного персонажа истории. Считать ли его богом, полубогом или просто великим человеком – это другой вопрос. Но сам по себе миф, наложенный на подлинное жизнеописание героя предания, вовсе не препятствует установлению историчности прототипа героя. Например, сколь бы ни был образ Будды легенд похож на образ Орфея или Кришны, но историчность самого Гаутамы Будды в науке сегодня общепризнана. С другой стороны, нет никаких оснований предполагать, что у различных народов эволюция образа учителя, будь ли это Будда или Христос, в сказаниях и писаниях должна быть принципиально различной. Даже если вместе с богословами считать явление Христа в Палестине беспрецедентным для истории Вселенной, вряд ли беспрецедентной можно считать психологию последователей Иисуса, тем более что она, благодаря проповеднической деятельности апостолов, явила собой сплав сознания громадного числа народов. Можно сказать даже более. Если церковные сановники в прошлые времена совершили самые вопиющие преступления против человечности и веры, примечание, Папа Римский публично попросил прощения за своих предшественников за наиболее известные преступления церкви, то почему нельзя допустить, что и священное предание, и священное писание было ими подвергнуто не менее беспощадной экзекуции?